«Вот это как раз вполне возможно. И виновником буду я. Я сам. Это я привел Гришку. А этот ни перед чем не постоит. Если понадобится, взорвет весь дом, все вокруг уничтожит, а смоется, уцелеет. По ночам у нас в городе гремели сонные взрывы. Наутро находили развалившийся, словно бы карточный домик, а вскоре немцы вешали очередную партию заложников. Не знаю, искали ли они виновных и находили ли их, но висели какие-то посторонние люди. Они и не скрывали, что мстят всем русским, не персонально кому следует, а всем. Террор на террор, уничтожение за уничтожение. Как потом, после войны, выяснилось, и у нас в городе были свои герои, награжденные звездочками. Но в те поры я их не видел, не знал. Так что создавалось ощущение непонятной жестокости. В тот момент, когда я готов был бежать, куда глаза глядят, с поля боя, пусть они тут остаются с Любкой, Трунов вдруг похвалил меня. А Владик вроде как заснул. Я, конечно, только делал вид, что дремлю. Глаза б мои не смотрели, как Гришка наклоняется к Любке, как, словно бы невзначай, берет ее за коленку. А она молчит, вроде так и надо. Я даже подумал чужими словами, попривыкали. Умаялся пацан от такой жизни. Мне хотелось вскочить, проявить характер, но Гришка вдруг похвалил. А так ничего, молодец, все провернул как следует быть. Теперь глаза открывать было неудобно, а Трунов продолжал нахваливать. И на кладбище тоже. Меня б к этим трупам в могилку, так я б сам дуба дал. Могу только делать покойников, а не ковыряться в их. А этот ничего. Любкина тень повернулась ко мне. Огромная, черная, безглазая. «Дикари!» — подумал я обиженно. Как только щеки от похвалы перестали гореть, я снова впал в обиду. На Гришку, на Любку, на всех дикарей. О чем разговаривают? А то еще был один, так мы ему в одно место. Представляете? Он наклоняется к Любке, так что на стене сливаются две тени. Мне плохо видно, что происходит, но я не хочу открывать глаза, не желаю. Приоткрыл чуть-чуть и увидел. Любкина тень метнулась от Трунова. Патрон столом, шашку, грамм, я думаю. Он мычит, то ли высчитывает, то ли что-то делает с Любкой. Раздался шлепок, как в деревне бьют по рукам нахалов. Куготы. Да, вставили, значит, и приказ дали. Беги. О, ну, бежать. Метров, значит, это... Снова молчание. Трунов подсчитывает метры или опять что-нибудь с Любкой делает. Но тени рассыпились. Мне показалось даже, что Любкина повернулась ко мне. И раз-раз, и в дамках. Любкина тень вернулась на свое место. «Мерзость все-таки! Человек же!» Это отозвалась Оксана Петровна, нерешительно, как бы извиняясь, и тень у нее размытая. «Так вы посчитайте, сколько наших этот поклал!» Труновская тень рубанула воздух кулаком. На экране стены эта рука, как дубинка. «Негораст, негораст!» Примечание. «Нехорошо, не дело» — украинский. Ковалихина тень крестится. Научилась учиха за это время или всегда была богомольной, просто скрывала. И Гришка устыдился. Так был же приказ большой земли, самого штабу этого, ну, партдвижения. «Все, — говорит, — а слово «партизан» не произносит. Очень уж немцы лютуют, как услышат. Значит так, сничтожил, докажи, представь свидетельство». «Убил, докажи, это ужасно», — бормотала Ковалиха старшая. «А как же, это же война!» И тянули кто что мог, кто документы, а кто голову, руку, ногу. А от этого, сами понимаете, ничего не осталось, и доложить нечем. Негораст, что ни говорите, а негораст. Тень Оксаны Петровны металась по стене. «Так это ж война! Война!» Федосьевна говорила, что война без медиков — одне вбывство. «Может, и правильно, что я не попал к тем, кто убивает, а к тем, кто лечит. Не могу я видеть варварский танец на стене. Это ж война, война! И чему тут радоваться?» Волосы в больнице отрастил не армейские, болтаются из стороны в сторону, как у дикаря. Но ответить Трунову нечего. Действительно, война. А вы бы скальп с него сняли. Говорит Любка совершенно спокойно. Тень ее даже не шелохнулась на стене. И я вдруг становлюсь спокойным. Действительно, кто радуется войне? Только варвар, дикарь. И Любка тоже так понимает. Иначе зачем бы иронизировала? Пусть чуть-чуть, совсем немного, но я начинаю чувствовать ее дыхание. «А не вы ли, добрый молодец?» «Красную девицу одну выследили в больничке», — спрашивает Любка, и я вижу, как она кладет ногу на ногу. Хотя передо мною лишь тень, я знаю, помню, как она это делает. И сейчас, так же, как раньше, а не по-старушечьи. Гришка обрадовался, что разговор свернул с темы, которая здесь всем не нравится, подхватывает живо. «Женщина, это я могу!» И снова на экране стены взвиваются космы на неостриженной голове. «А кто, к примеру, та жалобщица?» Обе женщины вместе начинают рассказывать про Дину. «Женщину», которую Гришка замучил своими преследованиями у мужского туалета. «Это точно! Смотрю, крутится вертихвостка у туалета, тем более мужского, тем более недействующего, и кругами, кругами. Ну, думаю, доберусь я до тебя, мать твою!» Гришкина тень трясет волосами, совсем как тогда, когда говорили про войну. так же воинственно. И добрались, Любка спрашивает с вызовом. Так это не вспел, еще б трошки и... Я ж это знаю. Как с бабами воевать? Любка на стене выставила Трунову свою физиономию. Мужчина пришел, ложитесь, девки, штабелями, задирайте юбки. Взмолилась старшая ковалиха. Что ты говоришь, деточка? Я не деточка, я взрослая женщина. Руки Оксаны Петровны молитвенно протянулись через всю стену. Мать с дочкой рядом и на расстоянии. «Опомнись, какая ты женщина!» «Женщина!» Трунов там, на стене, слегка пригладил волосы и сказал, захлебываясь и играя хрипнущим голосом. Руки его тянутся через весь экран стены к тонкой фигурке. Любка сбросила платок, и сразу вырисовалась женщина, выставилась грудь. Я уже понимаю, что Трунов ей не так уж нравится, но ведь и тете Вале тот офицер тоже, но так дышала, они не хотят, а дышат. Я совсем с ума сошел, приравнял Трунова к эсэсовскому офицеру. Но тень на стене уже не Гришка, тот самый больной, которого я спасаю, а просто человек на голой земле. И Любка так выставила грудь, что кажется голой, и движутся они навстречу друг другу. Что о нас люди подумают, Любочка? Ковалиха как бы вставала на дороге Гришки к Любе. Люди, подбирала тень Любки на стене. Все могут подумать, а того больше говорить. И постреляют нас, как немецких овчарок. Что она говорит? У нас комната одна. «Я никуда!» Оксана Петровна обращалась ко мне, но я делал вид, что дремал. «Это можно и днем!» Гришка откровенно хохочет и отбивается от Любкиных ударов. «Вам, значит, можно, а та вертихвостка даже собственным мужем не имеет права!» Гришка остановился и внимательно поглядел на Любку. «Так это ее муж квартировал в сортире, а я ее однажды так прижал!» Трунов о муже понятия не имел, потому и презирал Тумалевич за то, что не с вами бросила Любка, а я подумал, какой я лишний здесь, среди этих взрослых людей, за то, что шуршала перед рапертом. Вот Владик скажет, шуршала. Мне пришлось сделать вид, что я только что проснулся и ничего не понимаю. Она вынуждена была шуршать за вас, за Абрама Марковича, лопотала Оксана Петровна. «Какой это Абрам? И тут они! То-то я смотрю, наш Владик молчит. А я так рассчитывал, что у Дины один муж, Телегин». И тут обе женщины стали оправдывать Дину. Телегин не муж, то есть не настоящий муж и вообще не муж. Теперь Трунов требовал ясности. Так это муж или как? Женщины пытались объяснить ему сложность положения, Но Гришка твердо стоял на своем. «Это жена и нашим, и вашим, и немцам значится». Любка уже кричала на него, объясняя, как все получилось. «Вроде два мужа, а на самом деле ни одного». Трунов твердил свое. «Не может такого быть, чтоб два мужа. Это если мужик, другой коленкор». Я тоже, признаться, не понимал телегинских сложностей. Я, конечно, не оправдывал и мужчин, у которых было по две женщины. Я вообще считал, что пьянство и разврат от слабости человеческой. Но вот Гришка, сильный человек, а защищает слабость, отвечает и мне, и женщинам, а я толку свое. И замечаю, как на стене мечутся две тени, моя и Гришкина. И я, заросший за месяц оккупации, выгляжу там дикарем. Я и, по сути, такой прямолинейный, как Гришка. А женщины, эти ограниченные и даже глупые существа, не горячатся, не мечутся, сидят себе спокойно. Они что-то такое понимают, что нам, двум здоровым лбам, не понять. «Он же хрупкий такой», — мямлит Оксана Петровна. «Сложный человек, податливый». «Это же он и к немцам подастся, ваш податливый», — наступает Гришка. «Ты не права, мам», — перебивает Любка. «Он не то что податливый, он добрый, бесконечно добрый. По доброте и выдаст нас за милую душу, и уже...» «А добрый человек сейчас не ко времени. Война требует крепких. Отзываюсь я как мужчина». «Это как я, к примеру?» «Да, вы, Григорий Иванович, самостоятельный». «А он, значит, не самостоятельный. Он потому так часто и женится, что прислоняется, понимаешь?» Когда Любка сказала эти последние слова, я вовсе перестал что-нибудь понимать, кроме того, что это я дикарь, да вот еще Трунов. «Так он может и к немцам прислониться». Мы с Гришкой одинаково прямолинейно понимали разговор. Он по-своему, я по-своему, но в общем тупо. А глупая баба Ковалиха и Любка, которая была моей сверстницей, смотрели на нас, как на одноклеточных. Есть такие люди, лезут из самых добрых побуждений, куда их не просят, а получается. Я пытался понять, что они имеют в виду, а Гришка твердил свое. «Через сто у нас все это завалил». Все эти слова кажутся мне приблизительными. Гришка рубит, как дубиной, женщины виляют, уходят в сторону. «Он, как бы вам сказать, человек с тайной, тебе не кажется, Любочка?» «А что за тайны такие? Может, просто слегался с немцами, вот и вся тайна?» «Мама не то имеет в виду, Григорий Иванович. Я тоже не склонна. Но он же делал добро. Вот в чем закавыка. А вы слегался. Телегин и мне помогал. Вообще спас жизнь. И все, что здесь происходит, тоже по его милости. Так что...» «Ах, Владик, ты все не так воспринимаешь. Ты еще намек на возраст —